Внутри гневный авангард разительно отличался от кораблей гвардии Ворона. Он больше напоминал крепость, чем звездолет. Стены покрывали металлические пластины с выгравированными на них изречениями и ферокритовые плиты, на которых были высечены символы и девизы имперских кулаков. Каждый коридор был укреплен контрфорсами. Арочные двери усилены огромными заклепками. Переборки сделаны из позолоченных решеток. Все это не казалось Брану чересчур показным. В отличие от убранства кораблей Детей Императора, на которых ему пришлось путешествовать. Но царящая вокруг эстетика показалась ему искусственной и помпезной. Гвардейцы Ворона, которые выросли в тюремных камерах, предпочитали украшениям функциональность. И даже после победы освобождения было обставлено мебелью и отделано в минимально необходимой степени. Командор прошел за Норицем по центральному проходу до большого лифта. Недалеко от них, чуть позади, следовало отделение гвардии Ворона. А за ними, в свою очередь, шагали 10 имперских кулаков. Помня слова Коракса, Бран не выказывал своего неудовольствия и позволил Норицу проявить свою власть. Лифт спустился к ним, воя электродвигателями, а не лязгая и грохоча, как в шпиле Воронов. Внутри оказалось достаточно места для всех легионеров. Поэтому гвардейцы Ворона и имперские кулаки встали в нескольких метрах друг от друга. Они не могли отличаться сильнее. Сыны Коракса в черных, покрытых заплатами доспехах. И воины Дорна, величественные в желтом и сверкающие золотом. Имперские кулаки построились в ряд, прижимая болтеры к груди. Гвардейцы Ворона собрались группой, закрепив болтеры на бедре, скрестив руки или держа их на поясах. «Как дела на Терре?» – спросил Бран, пытаясь нарушить каменную тишину. «Укрепления еще возводятся», – просто ответил Норец. Бран ждал, но капитан продолжал молчать. Командор взглянул на имперских кулаков. «Твои легионеры отлично выглядят», – сказал он, пытаясь быть приветливым. «Легион может гордиться ими». «Нам повезло не попасть в бой на Истване», – ответил Норец. Он окинул взглядом гвардейцев Ворона. Само собой, что после такой катастрофы про некоторые стандарты придется забыть. Глубоко вздохнув, Бран не повелся на приманку. «Мы готовы сражаться, несмотря на наш внешний вид», – произнес он. «Не сомневаюсь в этом, командор», – отозвался Норец. «Я не хотел сказать ничего обидного о готовности или умении гвардии Ворона. Ваш Армориум проявил недюжинную изобретательность, применив такие модификации. Мы приспосабливаемся, как всегда. Припрячь немного соли для каши, так у нас говорят». «Интересная поговорка», — заметил Норец. Модуляция внешних эмиттеров доспехов стирала из голоса все эмоции. Но Брану показалось, будто он уловил в нем веселье. Хотя я не понимаю ее смысла. «Ты явно не родился в тюрьме», — сказал Бран. «Нет, не родился, командор». Лив, вздрогнув, остановился, и двери раздвинулись в стороны. Доспехи Брана зафиксировали вакуум, после того, как из лифта вытек весь воздух, взметнув шнуры, свисающие с наплечников Норица. «Надеюсь, теперь вы понимаете, почему я настаивал на полных доспехах». Они шагнули во тьму, в пустоте их шаги были беззвучными. Свет из лифта отбрасывал длинные тени на пол из неокрашенного металла. «Вакуум – лишь мера предосторожности», – продолжил Норец, ведя их вглубь. У легионеров автоматически активировались фонари доспехов. Оглянувшись по сторонам, Бран оценил размеры помещения, стены которого находились от них самое меньшее в 30 метрах. «Мы хотели, чтобы груз прибыл в нетронутом состоянии». «Груз?» – переспросил Бран. На его вопрос тут же был получен ответ. Стоило свету упасть на фигуру в нескольких метрах впереди. Он резко остановился, застигнутый врасплох. Подошли остальные легионеры, и в свете фонарей возникло несколько рядов доспехов. Голый металл и керамит, тускло-серый и серебряный, цвета брони. Куда бы командор ни повернул голову, отовсюду на него смотрели безжизненные личины. В комнате находилось около двух десятков доспехов, закрепленных на стойках, которые были приварены к полу. «Марк 6», — сказал Норец, — «последняя модель с Марса». Бран промолчал и подошел к ближайшему ряду пустых доспехов. Они показались ему смутно знакомыми. На первый взгляд они мало чем отличались от доспеха Марк 4, который носил он сам. При ближайшем осмотре командор гвардии Ворона заметил незначительное отличие в форме пластин и пайки. Утолщенные гибкие сочленения, укрепленные поножи, прикрывающие колени. Самым заметным новшеством оказался усиленный штифтами левый наплечник и форма шлема. «Боюсь, они все еще нуждаются в отладке», — заметил Норец. «Лорд Дорн пожелал, чтобы их доставили вам как можно быстрее. Они изготовлены мастерами, опытные образцы серии. Вы станете первым легионом в Империуме, у которого появится Марк 6». «Благородный жест», — ответил Бран. Он провел рукой по покрытому заклепками наплечнику. «Мы 2 года проводили боевые испытания их прототипов во время кампании в Скаоландском секторе. Вижу, они решили проблему с брюшным покрытием, о котором мы докладывали. Большинство улучшений, предложенных вашим легионом, были успешно внедрены», — с легкой завистью сказал Норец. «Защита у него не лучше, чем у 4-й модели, но внутренние системы более совершенны. Внешние кабели, которые вы видите, дублируются запасной проводкой в броне, не ослабляя при этом защиту и не добавляя дополнительного веса. Авточувства также улучшены. В частности, слуховые и обонятельные датчики куда более чувствительны. Без сомнения, вы будете рады узнать, что маскировочные свойства этих доспехов намного превосходят любой другой тип». Бран кивнул. «Вы называете их Марк 6. А что случилось с Марком 5?» Норец указал на легионеров гвардии Ворона. «Массовое их производство на Марсе еще не началось, поэтому эти доспехи единственные из доступных. На другом нашем корабле находится 1500 комплектов, не считая тех, что стоят здесь. Из-за отсутствия надежных линий снабжения с легионами, механикум обозначили все нестандартные или временные типы доспехов, как Марк 5. Из-за острого дефицита запасных частей к Марку 4 информация о многих импровизациях, сделанных вашим армориумом после резни в зоне высадки, была передана другим легионам. Ваши легионеры уже имеют Марк 5, командор». «Но почему мы?» – спросил Бран. «Я благодарен вам за это, но вы преодолели дальний путь, чтобы оказать подобную помощь. Это в знак признания ваших заслуг в испытании доспехов, а также потому, что вы нуждаетесь в них сильнее всех. Вам оказана большая честь. Марк 6 уже известен, как доспехи Корвус». Бран рассмеялся и пальцем указал на коническую личину шлема. «Это потому, что мы гвардия Ворона. А у этих доспехов есть клюв?» – сказал он. «Сомнительная честь. Они названы в честь вашего лорда и в знак благодарности за вашу помощь при тестировании прототипов», – произнес Норец, обращаясь ко всем гвардейцам Ворона. «Лорд Коракс настаивает на том, чтобы гвардия Ворона навязала Хорусу бой. Лорд Дорн послал эти дары вашему легиону в знак поддержки и помощи в вашем начинании». «Ты считаешь, что мы их не заслуживаем?» – спросил Бран, уловив настрой капитана. «По твоему мнению, им бы нашли лучшее применение имперские кулаки на Терри?» «Наоборот», — сказал Норец. «Если бы я поставил свои желания превыше долга, то так же, как и вы, напал бы на мятежников. Но мне приказано доставить груз и вернуться к легиону». После замечания капитана воцарилась тишина. Он жестом приказал группе возвращаться в лифт. Бран удивленно размышлял над словами имперского кулака. Позади них закрылись двери лифта, и кабина вновь наполнилась воздухом. Вздрогнув, лифт пошел вверх. «Наверное, попасть на освобождение оказалось непросто», – начал Бран, учитывая варп-штормы и прочее. «Навигация все еще остается опасной, это так», – согласился Норец. «По правде говоря, флот 7-го легиона, который Дорн ранее отправил на… Значит, вам предстоит долгий путь обратно». «Так и есть, командор. Чувствую, вы на что-то намекаете, но пока не пойму, на что именно». «Сколько у тебя с собой легионеров?» – спросил Бран, взглянув на отделение имперских кулаков. 150, – ответил Норец. «Не пойму, как это повлияет на продолжительность нашего путешествия. Сколько, по твоему мнению, имперских кулаков защищает Терру?» «Когда я покидал систему, во дворце базировалось около 40 000 воинов», – произнес Норец. Он хмыкнул. «Похоже, я понял вас, командор. 150 легионеров стали бы хорошим подспорьем к паре тысяч ваших воинов. Я бы сказал, что мы нуждаемся в вас больше, чем лорд Дорн на данный момент», — сказал Бран. «Со связью у нас и так проблемы. За исключением нескольких коротких сообщений, мы почти ничего не слышали от Терри с самого начала штормов. Как бы ни старались астропаты, они не могут пробиться сквозь помехи. Ты не сможешь подтвердить изменения приказов от командования своего легиона. Знаю, вы считаете имперских кулаков упрямыми, командор. «Но мы не испытываем отвращения к инициативе», — сказал Норрис, протянув руку. «Если лорд Коракс согласен, я с радостью перейду под начало гвардии Ворона». Бран взглянул на протянутую руку и крепко пожал ее. «Рад, что ты согласился, капитан», — произнес Бран. «К счастью для тебя, ты перейдешь под командование Агапита, а не мое». «Несмотря на наши прежние расхождения во взглядах и личные отношения, командор Бран, мне бы не составило труда служить под вашим началом. Невзирая на ужасные обстоятельства, вы спасли лорда Коракса и остатки своего легиона с Иствана. Такое достойно всяческого уважения и похвал. Командор, вы герой Империума». «Я?» – рассмеялся Бран. Вместе с ним засмеялись другие легионеры, как гвардейцы Ворона, так и имперские кулаки. Командору казалось, будто на Истване он всех подвел. Важнейшая битва в истории легиона, а он пропустил ее. Он со своими людьми оказался отделенным от остальных воинов и от туз, которые связывали воедино весь легион, терранцев и рожденных на освобождении. То, что Норрис столь высоко отозвался о нем, заставило Брана впервые посмотреть на себя с другой стороны. «Если я уже стал героем Империума, то следует придумать какой-то новый титул для того, кто убьет Хоруса. Им станет Рус», — произнес воин из почетной стражи гвардии Ворона. «Просто дайте ему время. Когда вмешаются космические волки, все быстрее закончится. Может быть, первыми до него доберемся мы», — раздался голос второго легионера. «Сангвини», — сказал Норрис, заставив всех умолкнуть. «Сыны Фенриса сейчас далеко. Вероятно, до сих пор разбираются с последствиями гибели Проспера. Как бы я ни уважал ваш энтузиазм, гвардии Ворона не сравнится силой с лунными волками. Нет, когда кровавые ангелы узнают об измене, Сангвиния ничто не удержит. Лорд Дорн зовет его ангелом смерти. И я не могу представить, что Фулгрим, Пертураба, Ларгар, либо кто-то еще захочет оказаться между Хорусом и местью ангела. Им будет Сангвиний, попомните мои слова». Бран потянулся к поясу и снял с него кольцо с двумя огромными ключами, потускневшие, исцарапанные и погнутые. Ключам, по меньшей мере, было несколько десятков лет. «Я взял их с первого стражника, которого убил во время освободительной войны», — произнес Бран. «Если Сангвини уничтожит Хоруса, они твои». «Пари?» — спросил Норрис. «Назовем это так», — сказал Бран. «Что поставишь?» Норрис посмотрел на своих легионеров, услышав от них слова одобрения. «Хорошо», — согласился Норрис. Он снял золотой щиток с правого наплечника и показал Брану. На нем было выгравировано одно единственное слово — «Нарандия». «Моя первая боевая награда, полученная за убийство вожака орков. Если Рус доберется до Хоруса первым, она твоя». Жест был встречен похлопываниями и возгласами одобрения гвардейцев Ворона. «Я буду приглядывать за тобой, чтобы ты прожил достаточно долго и смог вручить мне свою блестящую медальку», — довольно сказал Бран. «А я за вами, командор», — ответил Норрис, хлопнув по нагруднику Брана. «Всегда мечтал заполучить связку ржавых ключей». Возвращая ключи обратно в сумку, Бран искренне надеялся, что один из них окажется прав. «Но если Хорус достигнет Терры, все значительно усложнится», —